Глава 6. К воротам в Академию Темнейшего Черепа я пришла выспавшаяся и полная кипучей жажды деятельности. Новая спортивная обувь и брюки сидели отлично. Удобная кофта с длинным рукавом была больше, чем я привыкла носить, зато отлично скрывала мои ярко выраженные формы. Хотелось, чтобы ничто сегодня не отвлекало от учебы. Я показала охраннику пропуск. Он присвистнул, взглянув на меня с неподдельным интересом. Пока шла через площадь ко входу на полигоны, так и чувствовала спиной его взгляд. Справа от меня располагались учебные корпуса, построенные по кругу так, что издалека напоминали череп. Все здесь казалось мрачным. И даже редкие белые облачка, скрывавшие время от времени солнышко, выглядели зловеще. Адепты сновали туда-сюда, спеша по своим делам. На всех были мантии Академии, поэтому я привлекала внимание. Когда нашла нужный мне полигон, вздохнула. Полигоном я бы назвала это место с большой натяжкой. Просто пятачок вытоптанной земли, обрамленный столбиками с охранными минералами. Я пришла заранее, а вот Ерхцелитель опоздал на несколько минут. «Извини, иногда с работы легче убежать, чем уйти, предупредив заранее». На его губах появилась вымученная улыбка. «Ну что, готова покорять целительскую магию?» Я смутилась и не знала, что ответить. А Себастьян Край шагнул ко мне и, взяв мою руку, прикоснулся губами к подушечке одного пальца, затем второго. «Что? Что ты делаешь?» – выпалила и зажмурилась. Его пальцы держали мою ладошку аккуратно, но крепко. Я чувствовала каждый миллиметр кожи, где он меня целовал. Стало трудно контролировать вертикальное положение. Возникло желание присесть на прохладную землю. А вот Край выглядел невозмутимым, как скала. Отпустив меня, он преподавательским тоном ответил. «Я сейчас заостряю твое внимание на кончиках пальцев. Целительская магия легче всего возникает именно в них». Он застыл в ожидании моей реакции, а я совершенно растерялась. Рядом с этим мужчиной моя голова отказывалась работать как надо и отмечала совершенно лишние детали. Например, то, что у Себастьяна сегодня часть волос собрана в хвост на затылке, причем одна прядь выпала и частично закрывает ему лицо. Он время от времени заправляет ее за ухо, но ветер треплет волосы, отчего она снова падает на лоб. «Ладно, тогда давай так». Край обхватил меня одной рукой за талию и прижал к своему боку. Он что-то объяснял, жестикулируя свободной рукой, но я настолько обомлела от жара его тела, от физической поддержки, что смысл слов ускользал. Нос уловил свежий, изысканный аромат парфюма Себастьяна. Я с упоением вдыхала его, отмечая, что так пахнут мелкие брызги воды из системы магического полива на моей лужайке перед особняком. Система полива сохранилась, не пострадав от времени, и стоило мне напитать магией камни, дающие энергию, как она заработала. Вода поступала из подземных источников и даже в виде брызг была изумительно холодной. Мне нравилось бегать среди этих фонтанчиков босиком и вдыхать влажный воздух. «Хватит нюхать своего преподавателя! Сосредоточься!» – приказала себе мысленно. Край говорил про то, что мне нужно представить, как белоснежная магия льда становится фиолетовой, целительской. А потом запнулся и заговорил другим, тягучим, медленным, бархатным голосом. «Иль, мне так нравится держать тебя вот так, стоять рядом, вдыхать снежный аромат твоего тела. Меня еще ни к одной женщине так не тянуло, как к тебе». Он замолчал, а я не могла вымолвить ни слова. Одной рукой Край теснее прижал меня к себе, а другой принялся поглаживать шею и ниже. Его действия лишали воли и способности связно мыслить. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Он скользнул по моему плечу, взял за руку и переплел наши пальцы. «Понимаю, что прямо сейчас рано об этом говорить. Просто ставлю тебя в известность. Я открываю охоту за твоим сердцем и буду добиваться ответных чувств ко мне». Голос пропал от такого сногсшибательного предложения. Только врожденное чувство собственного достоинства удержало меня от того, чтобы согласиться. «Может, он шутит так, а я тут вся готовая?» «Вернемся к делу. Сконцентрируйся на кончиках пальцев», — вновь собранным деловым тоном заговорил Себастьян. «Представь, что магия фиолетового цвета вот-вот готова сорваться с них». «Вот как он так легко переключается? Я сейчас могу думать только о том, чем мне грозит брак с Ерхцелителем. Рука мужчины вновь скользнула вдоль моей и вытянула ее вперед. «Белая магия», — мысленно повторяла я за краем. «Фиолетовая магия». Представить, что она срывается с пальцев. Поток сырой силы вырвался на свободу. От моей руки лед взметнулся вверх, образуя горку, с которой покатилась снежная лавина. «Мамочки!» Пискнула я, не соображая, как взять контроль над спонтанным всплеском своей силы. Себастьян сложил пальцы в знаке, создающем ударопрочную полусферу вокруг нас. Вовремя. Совсем скоро в нее прилетело большим снежком. Очень таким большим снежком. И стало темно. Сферу засыпало снегом так, что свет не проходил. Край зажег крошечный светляк, который лишь немного разогнал мрак. «Прости, я не хотела». Взмахом руки очертило пространство вокруг нас. В тусклом свете лицо Ерхцелителя выглядело зловеще, но все равно притягательно. «Не хотела, чтобы я помешал превратить снежной лавине нас в лепешку? Или не хотела оказаться запертой под снегом наедине со мной?» Он угрожающе навис надо мной. «Себастьян!» Испуганным шепотом откликнулась я, но была перебита сердитым «Ян!» «Мы договорились, что ты называешь меня так». «Ой, мамочки, я...» Мужчина не дал договорить, прижавшись к моему рту губами. Я силой сжала зубы. Мне никогда раньше не приходилось целоваться, я бы запомнила такое. Было невероятно волнительно и непонятно, что делать. Прикосновения к коже не были такими волнующими, как это. Колени все-таки подвели меня, но Себастьян удержал, не дал рухнуть. Напротив, у меня как будто крылья выросли, и я буквально воспарила над землей. В душе разливалось приятное тепло и предчувствие, что в моей жизни произошли волшебные изменения к лучшему. Упоительно приятные минуты были прерваны ослепительным светом, который направили на наш купол раскопавший снежный завал преподаватели Академии.